DJ Anatolievich in the style of Casanova Discotheque by Yura Shatunov. Я плачу, и смехом тоже живу. наше сердце ожидаю твоего прикосновения. Позвони мне или напиши мне сообщение. Рвется сердце, ожидая твоего прикосновения.

наши песни, наш пароль, наше время, 9-0. Опять скакнули цены, но человек-машина